Глава третья. Долгожданная встреча. Я медленно обернулась и увидела силуэт элегантной женщины. Я не разглядела ее лица, потому что она стояла спиной к ярко сиявшему озеру, но сразу поняла, что передо мной гуру. Как и 10 лет назад, она была будто окутана дымкой. Саюн была одета в черное платье до колен с открытыми плечами, а длинные волосы красиво блестели. Она не выглядела высокой, но даже на фоне озера смотрелась величественно. Мне даже показалось, что она сияет, возможно, из-за солнца. Саюн медленно подошла ко мне. С каждым ее шагом что-то неуловимо менялось. Цветущая весна, яркое лето, тоскливая осень, холодная зима — все это отражалось в ее глазах. «Мы давно не виделись. Спасибо, что нашли время и встретились со мной», — сказала я, старательно контролируя эмоции. Саюн, наконец, замерла прямо передо мной. Она пахла иланг-илангом, жасмином и мускусом. Иланг-иланг — дерево с желтыми цветками, популярное на Западе, используется в парфюмерии. Аромат сводил с ума. 10 лет назад она своей свежестью напоминала весеннюю розу. Сейчас Саюн была бутоном в самом расцвете под летним солнцем. Впечатление производило сложное, но с ней было комфортно. «Вы выглядите лучше, чем я представляла. Это хорошо». Я едва сдержала слезы, вспомнив об утрате отца. Саюн тепло улыбнулась и провела меня в свой номер. Она позвонила, чтобы заказать кофе, а я огляделась. Посреди дубовой мебели ярким пятном выделялся диван насыщенного фиолетового оттенка. Окна выходили на озеро. Она пряталась здесь все эти годы. «Красота! Вы тут давно?» — спросила я. «Нет, приехала 3 дня назад», — покачала она головой. «Правда? Люди пытаются вас найти и не могут». Саюн таинственно улыбнулась и спокойно посмотрела мне в глаза, потом наклонилась и прикоснулась к моей руке. «Те, кому суждено, обязательно встречаются». Как будто под действием заклинания я рассказала ей свою историю, как потеряла отца и как жила после. Объяснила, почему он хотел для меня другой жизни. Внутри будто прорвало плотину, и я зарыдала. Я не плакала при людях с момента смерти отца, но рядом с Саюн я открылась для боли. Саюн держала меня за руку и даже предложила платок. «Грусть необходимо испытывать», — сказала она мягко. «Только так мы избежим задержки горя, оно утечет, подобно водам в реке. Если вы будете подавлять эмоции, они отравят ваш разум. Стоячая вода гниет». Она говорила, и я чувствовала, что мой рассудок проясняется. Я больше не сдерживала слез. «Я многому научилась у отца, он дал мне все. Но я не хочу вести жизнь, полную жертв и несправедливости. Я хочу наслаждаться ею». В дверь постучали, и мы прервались. Нам принесли кофе. Я постаралась успокоиться, пока нам сервировали стол, но я нервничала. Не могла решиться задать Саюн тот самый вопрос. Аромат кофе наполнил комнату, я встретилась взглядом с Саюн и тут же сказала: «Как мне разбогатеть?» Именно этот вопрос привел меня к ней. Она не стала отвечать сразу. Она взяла чашку кофе, украшенную розовыми и золотыми розочками, поднесла чашку к лицу, вдохнула аромат, тонко улыбнулась и сделала глоток. Бутон на чашке вдруг словно распустился. Мир остановился и начал вращаться вокруг Саюн. Она подняла голову, и я задержала дыхание. Ответ на ваш вопрос — обладание.